2. Благожелательные друзья толкуют об ужасном скандале и спрашивают, что же нам теперь делать? Ну, давайте начнем с главного. Здесь это говорилось уже много раз, но тут мы в окопах, так что снова пойдем на прорыв. Все, что есть, есть присутствие, осознанность. Это чистое присутствие, чистая осознанность. Все, что есть, проявляется в качестве всего этого мира людей, вещей и идей. Нигде никаких отдельных личностей или сущностей не существует. Вся отделенность в различные независимые личности и сущности – часть всеми разделяемой иллюзии, которой обманываются те, кто считает себя человеческой расой. Кому я могу объяснить это? Вы все это придумываете, буквально. Все это проекция ума в сознании, рассказывание историй. Весь карточный домик неизменно поддерживается и укрепляется рассказами историй об отделенности, подобных этой. Вы видите? Остановитесь. Вернитесь назад. Проснитесь. Когда это открывается пониманию, прозрению, восприятию, все проблемы или спорные вопросы, которые когда-либо были или даже будут, уходят прочь, потому что все проблемы и вопросы базируются на различии, на вере в отделенность. Допустим, возлюбленный учитель не говорит так, как говорил Махарадж, всегда бескомпромиссно, с единственной позицией абсолюта. Возлюбленный учитель часто, а в последнее время все чаще, говорит вещи, которые, несомненно, звучат очень дуалистично. Можно ли утверждать, что в соответствии с традицией безумной мудрости гуру все это время говорит намеренно, дабы отвести искателей от ловушки полного драматизма мышления и подтолкнуть их обратно в русло собственного сердца, пока они сами не начнут видеть это? Или это тело-ум возлюбленного учителя дало некий сбой? Является ли этот сбой исключительно вопросом эго и недостаточного понимания? Или здесь играет роль биологический, психологический компонент, включая его преклонный возраст? До тех пор, пока это будет рассматриваться с точки зрения сновидческих персонажей, которые считают себя и любого учителя, возлюбленного или нет, индивидуумами, так или иначе, здесь будет проблема. Ну так и что же? А вот что. Все это есть присутствие. Все это есть происходящее в этом присутствии, этом сознании, посредством мнимых организмов тела ума, и как только отождествление с одним из этих организмов тела ума прекращается, тогда, что бы ни происходило с любым из этих организмов, просто не имеет никакого значения. Когда вас выводит из равновесия возлюбленный учитель, вы не видите, что вы и есть возлюбленный учитель, или, говоря точнее, то, чем являетесь вы, тем является и возлюбленный учитель. Все многообразие и совокупность всевозможных событий и паттернов поведения, мыслей и жизней неизбежно случится, даже если некоторые части этого многообразия столь же неизбежные не понравятся вам. Это лишь неведение, частенько вполне самоуверенное неведение, которое берется судить о бесконечности многообразия, считая что-то происходящим, а что-то нет. Все это – совершенное разворачивание сознания. Так называемый мудрец знает это и знает, что тело и ум, которые другие могут назвать им или ею, включены в это понимание. Это крайне далеко от политической корректности, но понимаете ли вы, что, направляя гнев, злобу и ярость на кого-либо, кого вы ошибочно считаете отделенным от себя, а кого-то водружая на почетный пьедестал, настаивая, что он вел себя в соответствии с произвольно сочиненными правилами, которые превалируют в определенной культуре в определенное время, только для того, чтобы он вас разочаровал, что все это абсурдно.